Глава 7. Порождение Этерниума. «Останови эту тварь!» — повернувшись ко мне, с безумным взглядом требует брат. «Я не могу, идиот! Это не моих рук дело!» «Тогда это сделаю я!» — рявкает Норман, продолжая наблюдать за приближающейся катастрофой. Он откидывает плащ и снимает с пояса жезл с закрепленным в навершии синим шаром. Брат смотрит на него, словно это последнее, что он видит в жизни, а затем вызывает вокруг себя мерцающий золотом щит. Скалистая почва, пыль, каменные осколки, земля — все это, перекручиваясь, переваливаясь, стремительно движется к нам с Норманом. Катится, словно набирающий силу морской вал. Делегация Империи на беснующихся лошадях рвется обратно к брату. Обернувшись, я вижу, как мои сопровождающие взлетают в воздух, а по рядам войск за спиной проходит волнение. «Ваши приказы, владыка», — слышится в голове голос одноглазого Гойца, командира колдунов, и сразу за ним тот же вопрос задает генерал, командующий войсками. «Солдатам рассыпаться на отряды по 700 человек и не бросаться на противника всем вместе. Держите расстояние между собой», — командую я мысленно. «Всадникам на кейласах по возможности держаться в воздухе, остальным поддерживать войска, на рожон не лезть». Никто не спорит. После того, как я подавил восстание и казнил мятежников, еще не случалось, чтобы мои приказы хоть как-то оспаривали. А между тем нечто приближается. Тварь, о которой говорил Норман, огромна. Я понимаю это по отклику в энергоструктуре мира. Настолько возмущены нити, пронзающие все сущее. «Полковник!» Растрепанные люди брата оказываются рядом с нами и берут нас в кольцо, наставив на меня оружие. «Какие будут приказы?» Солдаты напуганы, иначе не стали бы проявлять ко мне такое неуважение. Но ничего, у страха глаза велики, и я готов их простить. Норман бросает на меня очередной убийственный взгляд, и я вдруг понимаю, он не знает, что делать. Даже с этим необычным жезлом, от которого явственно тянет сильной магией. В глазах брата смешивается решимость командовать отступление, сражаться, и одновременно в его разуме мелькает мысль: «А что, если убить его?» И мысль эта направлена на меня. «Не глупи», — жестко усмехаюсь я, заставляя Нормана вздрогнуть. «Сейчас я ваш единственный шанс выжить». «Думаешь, кроме тебя никто не способен совладать с этой мразью? Или так уверен, потому что управляешь ею?» «Нет, я ведь говорил, это не моя тварь. Но я встречал таких и знаю, как с ними сражаться». Грохот все нарастает. Солдаты Нормана в испуге оглядываются на вспученную линию земли, приближающуюся к нам. Войско брата, кое-как собравшись, с ревом начинает движение в нашу сторону. В небе кружат мои колдуны на кейласах. «Просто будь готов и ничего не бойся», — говорю я, погружаясь в пучину окружающей магии. Брат отвечает что-то язвительное, но я его уже не слышу. Бух. Бух, бух. Рассчитав движение твари, я поднимаю руку в перчатке Ирандера, из пальца срывается шарообразное плетение. Взмыв вверх, оно резко меняет траекторию и устремляется навстречу валу земли. Бах! Скалистые осколки летят во все стороны. В сотни шагов от нас вспыхивает яркий взрыв. Вверх бьет земляной столб, возмущение в энергоструктуре мира возрастает, и тварь наконец-то вырывается из-под земли. «Елайский пепел!» — хрипло выдыхает брат. «Могу его понять. Таких мразей мне видеть не доводилось. Огромное сегментарное тело с сотнями острых лап когтей напоминает гигантскую многоножку. Многоножку длиной в пару сотен шагов, а ее туловище не смогли бы обхватить и семеро взрослых мужчин. Тварь поистине огромна. Спровоцированная моим сверхмощным заклинанием чистой энергии, завакованным в небольшой шар, она вырывается из земли и нависает над равниной. Туловище монстра венчает плоская голова с тремя парами гигантских жвал и шестью огромными, светящимися бирюзовым глазами. Несколько мгновений они оглядывают нашу небольшую группку, замершую между двумя армиями, затем чуть поворачиваются и вдруг мощным, невероятно длинным плевком светящейся слюны сбивает одного из моих колдунов, летающих примерно в сотни шагов. «В атаку!» — командую я без промедления. Крыло кейласов и оседлавших их колдунов бросается на тварь, закручиваясь вокруг нее и безостановочно поливая заклинаниями. Я сам, рванув к своему летуну и оседлав его, взмываю в воздух. слабое место. У всех этих тварей есть слабое место, но где оно у этой мрази? Ты знаешь, владыка, ты знаешь. Только попроси, — шепчет перчатка. Заткнись. Еще один меткий плевок по ногонушке сбивает сразу двух летунов. Прямо в полете мерзкая слизь растворяет тела кейласов и людей до кости. Удар. Дотянувшись до энергокаркаса твари, я пытаюсь атаковать его стихиями, светом, чистой энергией, но все без толку. Возмущение магии Этерниума вокруг монстра настолько сильное, что нет никакого шанса пробить ее. «А-а-а!» Вопит брат так, что я слышу его крик, даже находясь в воздухе. Он вытягивает руку с жезлом в сторону твари. Шар в навершии артефакта разгорается синим светом, а затем из него в чудовище бьет яркий луч. Я чувствую возмущение энергополя, ощущаю смешанную магию анимантии, Этерниума и еще чего-то. Но когда луч попадает в тварь, распадается пшиком, и шар в руке Нормана взрывается, отбросив брата на землю. Как раз в этот момент к нему подоспевают первые ряды воинов. Тяжелые рыцари берут своего командира в кольцо и оттаскивают от места сражения, а кавалерия налетает на основание многоножки, пытается пронзить ее копьями и алебардами. Стрелки безостановочно поливают корпус твари сотнями болтов. Безрезультатно. Неожиданно часть нижних конечностей монстра удлиняются, выстреливают в стороны, пронзая десятки воинов, и сразу после этого тварь приходит в движение. Закрутившись, она опускается, ловко сворачивается, распрямляется и вносит хаос в ряды имперских воинов. «Не наступать! Держаться на расстоянии!» Командую я своим воинам, поняв, что они здесь ничего не решат. Создание Этерниума очень быстрое. Невероятно быстрое для такого размера. Оно беснуется на равнине, нападая и расшвыривая сотни людей, превращая их в кровавый фарш. Никто не может ничего ему противопоставить. Ни воины в тяжелых доспехах, ни маги, обожравшиеся колдовского кристалла и поливающие многоножку сотнями мощных заклинаний одновременно. Я обращаю внимание, что на них чудовище реагирует в первую очередь. Где-то внизу и Норман. Я теряю его из виду, но надеюсь, что мой идиот-братец еще жив. Сам же на невероятной скорости, летая рядом с тварью и периодически уворачиваясь от плевков и ударов выстреливающих ног, без остановки пытаюсь атаковать противника всеми известными заклинаниями, используя восприятие в попытках найти уязвимую точку. Все бессмысленно. Мои редкие попадания по жвалам, глазам, сочленениям корпуса просто развеиваются о бурлящий вокруг монстра щит дикой, необузданной магии. Проклятье! Проношусь вплотную к твари, вбивая в найденную восприятием прореху щита концентрированный заряд энергии, и кейлас, реагировав самостоятельно, едва успевает увернуться от жвал быстро развернувшегося монстра. Прореха в магической броне чудовища закрывается за миг до того, как я успеваю активировать заклинание, и оно горячей волной энергии растекается по телу многоножки, не причиняя ей вреда, а я, застонав и вцепившись в седельную луку, едва удерживаюсь на летуне. Даром, что пристёкнут. Елайская гниль, она меня спровоцировала, подманила, открыла брешь в щите, чтобы я оказался рядом. Внизу мелькает фигурка Нормана, пытающегося собрать вокруг себя людей, а через мгновение извернувшееся тело Этерниумового монстра вновь бросается в его сторону. «Нет!» — кричу я. «Нет!» «Давай, делай что-нибудь!» Это не крик отчаяния. За четверть колокола я использовал все то, чему смог обучиться сам и чему меня обучал Беренгар. Самые сильные заклинания, связки, хитрости, и ничего из этого даже близко не нанесло твари вред. Нет смысла жертвовать оставшимися колдунами, гибнущими в бесплодных атаках. Нет смысла ждать, пока многоножка уничтожит остатки имперских войск, их и так осталось около 1000. Нет смысла ждать, пока тварь убьет Нормана. Все-таки он мой брат, и каким бы говнюком он ни был, я не желаю ему смерти. И именно поэтому я делаю то единственное, что может помочь. Снова обращаюсь к перчатке. Так же, как в первый раз, тогда в урочище. Позже, когда я летал в степи с Цейраном, я больше не сталкивался с подобными тварями, а просто исцелял урочище, загаженное древней магией. Изгонял ее глубоко под землю с помощью перчатки, но не предоставляя ей контроль над своим энергокаркасом. Однако сейчас, кажется, выбора нет. Частица Арканума реагирует на мой приказ мгновенно. Рука сама вытягивается в сторону твари, и из кристаллической перчатки бьет мощный луч бирюзового света. Он без труда проламывает бурлящий магический щит твари, раскурочивает ее панцирь и раздирает мясо, отрывает десятки ног. «Да, да, повелитель, ты чувствуешь мощь, чувствуешь нас. Помогите, помогите, отряды, приготовиться. Делайн, нет, я тебя умоляю, нет! Что с тобой стало? Творец не примет подобного. Тогда я сам буду решать за него». Из шепота поглотившего, утянувшего в мир смазанных и неясных образов, меня выдергивает дикий, пронзительный визг, разнесшийся над равниной. Моргнув, я вижу, как из туловища многоножки хлеб-бирюзовая дымящаяся кровь, заливая все вокруг. Она сама резко меняет траекторию, сворачивается, распрямляется и пружинистым движением бросается на меня, пытаясь поймать в полете. Перчатка снова дергается и снова впускает луч невероятно мощной энергии. Она бьет между жвал твари, и с гулким звуком голова монстра лопается. Я едва успеваю поменять траекторию полета. Уклоняюсь. Обдавая все вокруг гнилостным смрадом, гигантское тело падает на землю. Заложив вираж, я вижу на земле, неподалеку, Нормана, и направляю Кейласа к нему. Брат ошеломлен. Его маги на взводе, а сам он, не отрываясь, смотрит на труп огромной твари, прижимая к себе обожженную руку. «Ты...» — бормочет он. «Ты...» «Спасибо скажешь позже», — хрипло отвечаю я. Во рту пересохло. Голова трещит, а рука под перчаткой просто горит огнем. Елайская гниль, я снова поддался частице Арканума, и отголоски шепота, живущего внутри нее, до сих пор обрывками висят в голове. Скребутся там, словно мыши под половицами, вызывая странное и непонятное желание сделать что-то. Вот только что. И в этот миг, словно мало проблем, до меня доносится призыв от Берингара. «Возвращайся в замок, срочно! У нас большие проблемы!» «Хелл, нам нужно...» — начинает было Норман, но я перебиваю его. «Не нужно. Я сказал все, что хотел сказать. Передай мои слова Айтару и отцу, или еще кому посчитаешь необходимым. Я никого не натравливал на вас. Эти твари появляются во всех землях. И это происходит потому, что Империя добывает и использует слишком много эфирного камня. Еще я знаю, что Айтар готовит магические полки, которые жрут этот кристалл. Мне это не нравится. И если Император снова вздумает нарушить договор и прийти на мои земли, я не посмотрю, кто придет с ним или от него. И не буду таким добрым. И да, бежавших от вас колдунов я не верну». Развернувшись, я делаю знак, и ко мне приближается приземлившийся чуть поодаль Гойц. «Владыка». «Соберите войска и сопроводите господина Слейта до Лавенгейского вала. Проследите, чтобы никто из его воинов не задержался на наших землях. Но они должны прибыть в Империю целыми. Ясно?» «Так точно, владыка». «Еще оставишь здесь колдунов и 1000 человек войска для охраны. Пусть обследует тварь, только осторожно. Я вернусь к ним сегодня, позже». «Сделаем, повелитель». «Мне бы хотелось исследовать...» Начинает было Норман, но я снова останавливаю его взмахом руки. «Я поделюсь результатами вскрытия с Империей, если сочту нужным. А теперь прошу меня простить, меня вызывают в замок. Рад, что с тобой все в порядке, Норм». Не давая ему возможности ответить, я активирую маяк, открываю прямо за собой переход в замок и шагаю в него. И выхожу в зале картографии. «Беренгар!» Проекция Сейнарай тут же оказывается рядом. Вид у моего учителя какой-то пришибленный. Старик нервно покусывает губы и теребит бороду. «Что случилось?» «Дело плохо, Хелл», — хмуро замечает он. «Очень плохо, и это моя вина. Не уследил, но, проклятие, что я мог сделать? Я же бесплотный. На меня можно повлиять магией, а сам я колдовать не умею. Только показывать, как это делается, учить, но...» «Стой, стой, стой!» Я поднимаю руку, останавливая его. «Проклятие, что ж такого произошло, что Берингар так чистит?» В душе пробегает неприятный холодок, который сковывает нутро. «Не чисти и давай по порядку. Зачем ты меня вызвал?» «Идем», — обреченно заявляет старик. «Будет лучше, если ты сам увидишь». «Беренгар!» — рявкаю я. «Просто поверь, юный Сейнарай. Откровенно говоря, я не знаю, как сообщить тебе об этом». Внутри медленно поднимается гнев, но я все же следую за Беренгаром. «Знаю. Если он уперся рогом, спорить бесполезно. Проще пойти за ним и увидеть, что стряслось. Елайская гниль. Ненавижу, когда он так делает. Мы выходим в главный коридор третьего этажа, молча добираемся до лестниц и спускаемся на два пролета. Затем проходим через холл, оранжерею и, оказавшись в южной части замка, снова спускаемся на выход к подземельям. Приближаясь к ним, я ощущаю внутри нарастающее напряжение и тревогу. Что же произошло? Где, храж всех задери, дежурящие здесь колдуны? Добравшись до освещенного магическими светильниками коридора, из которого можно спуститься на нижние ярусы замка, мы выходим из-за поворота, и я замираю, как вкопанный. «Мы ничего не трогали. Почти», — заверяет Беренгар. «Я хотел, чтобы ты сам все увидел». У большой каменной двери, ведущей к мастерским Рандера, валяются несколько трупов. Три... Нет, пять малефиков и чуть дальше шестерка Дайнхамелов. Все вокруг залито кровью, дверь разбита словно бы мощным тараном, а перед ней, в осколках, заляпанная грязью и кровью, сидит Изабель, окруженная четырьмя колдунами. На ее руках талмеритовые оковы, волосы растрепаны, на скуле наливается багровым синяк, но главное в другом. Когда девушка поднимает лицо и смотрит на меня, щенячьими, преданными и счастливыми глазами, я едва сдерживаюсь, чтобы не выругаться. Девушка стала старше, лет на 6 примерно. Я перевожу взгляд с нее на 4 тела, валяющиеся рядом, и внутри что-то сжимается. Неужели это она их? Но зачем? Увидев меня, Изи вскакивает на ноги и пытается броситься вперед, вытянув руки в оковах, но два колдуна крепко держат ее за плечи. Все еще не понимая, что происходит, я подхожу ближе. «Хэл! О, мой дорогой Хэл, ты вернулся! Я так тебя ждала, так ждала, так скучала! Наконец-то ты здесь! Они меня держат! Да, держат и не отпускают! Вели их казнить! Казнить этих грязноруких ублюдков!» «Что ты тут делаешь?» — ошеломленно спрашиваю я, разглядывая заляпанное кровью, некогда белоснежное платье Изабель. «Что натворила?» Ее глаза подернуты мутной дымкой, а губы искривлены в довольной улыбке. «Пришла исправить то, что мешало нам. Теперь мы будем вместе. Теперь мы всегда будем вместе, и эта сука нам не помешает!» В груди мгновенно разливается холод. «Елайский пепел! Проклятье, проклятье, проклятье!» После этих слов все мгновенно становится на свои места, и я понимаю, что тут произошло. Во время нашего последнего разговора Изабель говорила не об Иссель, а об Айрилен. «Что ты с ней сделала?» — осипшим голосом спрашиваю я. «Отпустила! Я отпустила ее!»